Глубоко дыша, Рэндидли начал равномерными движениями гравировать, делая это гораздо тщательнее и вдумчиво, чем все свои предыдущие гравировки. Но он делал это не потому, что воспринимал их всерьез, а потому что он все еще много не понимал в этом мастерстве наложения рун на броню. Он никак не мог на текущем этапе определить, какие важные части гравировки следует подчеркнуть более остальных, а какие нет. Вот поэтому гравировка и была таким сложным и утомительным процессом. В разных рунах были свои важные части. Иногда требуется обращать большее внимание на изгибы и следить, чтобы они были сглажены как можно лучше. Иногда доводилось сосредотачиваться на прямых участках, делая их до безупречности прямыми. А в других рунах требовалось прилагать дополнительные усилия на места пересечения линий, следя за тем, чтобы в этих местах было влито больше энергии. Он считал, что существуют миллионы различных тонкостей, которые нельзя изучить лишь по учебниках, что могли лишь упорядочить эти детали. Нет, база должна и может быть заложена лишь через многократное повторение и огромные усилия. С точки зрения гравировки, для Рэндидли наиболее знакомой была руна стрекозы, что, опять же, была его первой успешной руной. Поэтому под каплями падающего на кожу освежающего дождя, он успокоил себя и принялся равномерно гравировать руну стрекозы на наруче. Почти на подсознательном уровне он начал дышать ровно и медленно до такой степени, что обычный человек бы уже умер от недостатка кислорода. Но для Рэндидли с его чрезвычайно высокой характеристикой живучести это не было чем-то, что могло бы сейчас волновать его. Хоть он и не слишком спешил, но смог закончить гравировку за 15 минут. И вот он держал свою успешную работу и проверил ее характеристики, ощущая внутри себя большое воодушевление, перемешанное с большими надеждами. Кожаный наруч ученика УР-25, кожаная броня, сделанная учеником, состоящая из некачественных материалов, плюс 2 живучесть, плюс 26 здоровье. Гравировка дождя 2, гравировка стрекозы 80%, редкая. Ветер движется с носителем, увеличивая скорость атак и защиты. Вокруг владельца оборачивается тонкий слой воздуха, защищающий его словно броня. На носителя накладывается аспект стрекозы 3. Аспект стрекозы 3, плюс 7 реакция, плюс 10 ловкость. Гравировка дождя 2. Гравировщик освоил собственный процесс с гравировки, из-за чего в снаряжении накапливаются дополнительные бонусы, плюс 15 мана, плюс 3 фокус. Наручи оказались небольшого размера и довольно поношенными, но для Рэндидли это стало кульминацией его 2 лет тренировок и постоянных усилий. Гравировка может быть хорошим навыком поддержки. Он бы никогда не смог подготовить так много материалов для зелий, если бы не заработал денег с продажи гравированных вещей через Клаптропа. Не говоря уже о том, чтобы сбежать с тюрьмы. Ведь ключевую роль в освобождении Шала сыграла именно гравировка теней и преимущества, которые она дала ему. Рэндидли сделал себе заметку о том, что его долг стилю Ивового копья был еще больше, чем он раньше догадывался. И с такими мыслями он осторожно положил новосозданный наруч в свое пространственное кольцо. Рэндидли был уверен, что вскоре ему удастся создать для себя полный комплект брони с гравировками. Он верил, что сегодняшний успех еще повторится. Увидев, что остальные, как и прежде, заняты сбрасыванием ненужного груза, Рэндидли сообщил Девильтиану о своем намерении пойти к лодке Клаптропа. Его прогулка не заняла много времени. Когда он прибыл в место назначения, он на миг заволновался, ведь было похоже, что у него уже кто-то был. И Рэндидли не знал, как ему сейчас поступить. Но такое секундное замешательство было мигом подавлено пережитым за те 2 года в тюрьме. Поэтому Рэндидли пожал плечами и отворил двери. Обе фигуры осмотрели его с головы до ног. Одним из них был Клаптрап, а другой мужчина имел средних габаритов тела и несколько худое лицо, на которое была нацеплена улыбка. Когда Рэндидли вошел, глаза Клаптрапа широко распахнулись от удивления, и на его лице расцвела улыбка до самых ушей. «Ты все еще живой!» — радостно воскликнул он и, подбежав к Рэндидли, обнял его. Рэндидли неловко похлопал его по спине. Конечно, они были в каком-то отношении деловыми партнерами, но его уровень привязанности казался немного анормальным. Может, Клаптрап был более нуждающимся, чем изначально предполагал Рэндидли. «А, это ты, тот замечательный гравировщик, который так помог моему стилю!» Улыбающийся человек со смехом подошел ближе. «Я ремесленник Двей со стиля крушащей волны. Клаптрап как раз уверял меня, что ты прибудешь с новой партией брони со дня на день». Глаза Рэндидли чуть дернулись после этих слов. В его словах была скрыта угроза. Рэндидли не был уверен, какой именно силой владел этот человек, но его звание ремесленника заставляло его держаться на стороже. Опять же, все люди внутри тюрьмы уровня ремесленника были сильнее Рендидли, но он не мог сказать, что все ремесленники были такими. Ведь в тюрьме они каждый день проводили в постоянных боях и сражениях между собой, десятки лет оттачивая свое мастерство за срок своего заточения. Он не мог узнать этого наверняка, ведь и у других людей был доступ к подземельям. Кто знает, сколько лет провел в тренировках копейщик перед ним. После Рендидли покачал головой, выбрасывая эти мысли, и пожал протянутую руку Двея. Лучше не создавать дополнительных проблем к тем, что есть у него на текущий момент. «Да, я принес», — сказал Рендидли и небрежным движением бросил 300 или около того гравированных элементов брони. При этом он внимательно следил, чтобы к этим вещам не затесалась гравировка тени. Но в то же время у каждого лежащего на земле предмета была гравировка с 60% и более. С сияющими глазами ремесленник Двей вышел вперед и принялся внимательно проверять каждый предмет. Клаптрап с диким блеском в глазах и текущими изо рта слюнями побежал в другую комнату за своей бухгалтерской книгой. Рендидли миг колебался, но потом схватил его руку, а потом с напыщенным видом выложил на стол перед ним свою недавнюю гравировку с 80%. Возможно, этот уровень эффективности навлечет на их головы проблемы. То же самое касается и руны тени, но Рендидли предположил, что пока его проблемой была лишь законченность руны, ведь у нее не будет потом возможностей для роста. А пока руна остается довольно распространенной, гильдии гравировщиков, скорее всего, среагируют, но не будут слишком сильно досаждать ему. А вот руна тени может привлечь к нему внимание гораздо скорее. Ох, хо-хо-хо, только и смог выдать Клаптрап, а его лицо залилось краской. При взгляде на эту вещь, его руки дрожали, как у столетнего старика. Это может показаться небольшим прибавлением к характеристикам, но, в конце концов, обычные вещи с руной 60% давали в среднем от 10 до 14 дополнительных характеристик, но эта вещь давала целых 20 дополнительных характеристик, да и приятный бонус маны, а при этом два наивысшие ее характеристики, а конкретнее реакция и ловкость, были очень важны для того стиля боя, который практиковался в этих землях. Да и чтобы получить 10 дополнительных характеристик с одного предмета брони, это был такой уровень мастерства, за который любой бы с радостью выложил свои деньги. Цена такой брони могла превышать несколько сотен серебряных монет. Рендидли отошел назад. Его слегка успокоил увиденный энтузиазм и пыл, с которым Клаптрап вступил в переговоры с ремесленником Двоим. Их договоренная сумма вскоре перешла все границы предыдущих договоренностей, и они прямо начали говорить о цене, по какой Клаптрап будет поставлять такие могущественные гравировки стилю крушащей волны. Сейчас Рендидли не особо заботил денежный вопрос, ведь деньги нужны были ему лишь для одного – закупки ингредиентов для его зелий. Хоть он в душе ожидал, что получит за это большую сумму. Кроме того, он сообщил этим двоим, что он научился гравировать руны газели, быка, дельфина и хищного богомола. И вот настал миг, когда Двей пожал Клаптрапу руку. Они установили цену на эту вещь и разработали цены для предметов, которые будет закупать стиль крушащей волны. Затем ремесленник повернулся к Рендидли и сказал: «Это странно, но для эффективности более 80% имеется шанс, что предмет получит дополнительную способность. За такие вещи мы заплатим намного больше. Если ты продолжишь совершенствоваться, я уверен, что ты откроешь эту способность». После этих слов Двей сгреб эту экипировку, передал Клаптрапу деньги и подготовился уходить. А Рендидли же в это время повернулся к Клаптрапу и спросил: «Удалось ли тебе узнать что-то о стиле фантомного копья?» «Я спрашивал нескольких людей, но...» Клаптрап покраснел и печально помотал головой. «Честно говоря, здесь я не пользуюсь популярностью. Я знаю его историю», — вдруг послышался голос Двея, и привычная улыбка покинула его лицо. Он внимательно посмотрел на Рендидли. «Ты желаешь услышать об основателе твоего стиля? Это не очень приятная история. Само понятие жизни не есть чем-то приятным», — пожал плечами Рендидли. Ремесленник Двей усмехнулся и подошел к небольшому стулу в уголке. Когда Клаптрап принес им по бокалу вина, ремесленник начал свой рассказ. Глава 173. «Я слышал это сказание от текущего старейшины стиля крушащей волны, который является побочной веткой стиля бесконечного моря, расположенного в столице центрального района. Он рассказывал мне об этом очень давно, еще перед тем, как эта информация просочилась в широкие массы. За победу над пожирателем Шалу поклонялась вся элитная молодежь столицы, но потом его начали игнорировать, будто он был никем. Но это уже другая история. Что самое главное, сперва появился человек, который должен был стать фантомом копья, Айман. И вот поэтому история Шала ничто, по сравнению с историей его отца. Семья Аймана не была известна, поэтому он вступил в маленький, совсем никудышный стиль, и тяжело работал над изучением его основ. Он настолько усердно работал, что люди вокруг него были потрясены. В конце концов, это была столица центрального региона. Тысячи стилей яростно сражались за прибывших в столицу новичков, что полагались лишь на свое копье. Тот, кто был полон решимости и таланта, присоединялся к большим стилям. Могло быть только одно объяснение тому, что этот паренек все еще находился здесь, хоть и трудился в поте лица. Копье не было его сильной стороной, что, кстати, отчасти и было правдой. Айман был целеустремлен, но не уклюж. Было понятно, что копье – не его оружие. Но на раннем этапе его пути появились два навыка, которые некоторые добывали долгими и тяжелыми годами тренировок. Это было боевое влияние и очень беспорядочное рвение. Соперничество и дуэли, грандиозные испытания и бурные отношения. Однако углубляться в это было бы очень утомительно. Лишь достаточно сказать одну вещь. Имя 25-летнего Аймана произносилось во всей столице, хоть и шепотом. В конце концов, Айман отказался участвовать в безвкусных представлениях, проводимыми богатыми стилями столицы. Он был нищим, даже на фоне его успехов в деле копейщика, его тасл был настолько потерт, что хоть и был красным, но казался вовсе серым и бесцветлым от времени куском ткани. Но Айман влюбился в женщину, которая была одной из избранных последователей стиля бесконечной жары. По стечению судьбы, она тоже любила Аймана. Со временем этот нищий человек, который служил стилю, у которого даже не было набора навыков, проводил время с девушкой, которая унаследует древний набор навыков. Вначале старейшины не беспокоились об этом, ведь думали, что это всего лишь детские игры. Но потом девушка забеременела. Тогда старейшина впал в ярость, однако он знал, что эта девушка была еще той упрямицей, и ему в голову пришла идеальная мысль – установить условия для вступления в стиль в качестве ученика, чтобы узаконить их отношения. Но это были невозможные условия. Так вот, Айман предстал перед старейшиной, а тот в свою очередь рассказал ему о беременности. Айман, как обычный человек, удовлетворенно улыбнулся, словно он умрет здесь и сейчас, если до этого дойдет. А ведь именно этого и хотел старейшина. Старейшина объяснил, что о них с ученицей ходила не самая добрая молва среди других старейшин. Они не соответствовали друг другу, да их статусы разнились как небо и земля. И когда Айман начал падать духом, старейшина рассказал ему о своей идее. Если Айман выполнит невозможные задачи, старейшина мог бы помочь ему повлиять на их чувства. При наличии неопровержимых способностей даже самые упрямые старейшины не смогут ничего ему противопоставить. «Что за задание?» – спросил Айман, а старейшина ответил. «Ну, тогда как насчет того, чтобы пойти на передовую и убить 90932 иньотка 2389, Рындидли моргнул, осознавая, что слова исказились за свой путь в воздухе и дошли до него уже на неизвестном ему языке. Он раздумывал, что в этот раз пытается скрыть от него система. Война на передовой, с кем? Рындидли был в замешательстве. Но ремесленник Двей, как и прежде, продолжил рассказывать, и его слова стали более понятными, так что Рындидли передумал и решил спросить позже. Сначала Айман сомневался, но старейшина печально покачал головой и спросил, что еще могло доказать неопровержимую силу Аймана. Айман хранил молчание. На передовой было бурно, когда Клца задевал 90932 иньотка 2389, так что шанс у него был. Это была сложная задача, но Айман дошел так далеко, лишь полагаясь на свои навыки, рвение и боевое влияние. Но и это было не единственным. Айман провел год на передовой, несмотря на просьбы ученицы. Через год он вернулся. Он стал старше и сильнее, он пытался, но так и не достигнул своей цели. Сейчас же он был полон решимости. Он посещал своего маленького сына, которому в то время было лишь несколько месяцев, и проводил время с женщиной, на которой хотел жениться на глазах мира. После, через неделю, он вернулся на передовую. К несчастью старейшины, ученица забеременела и во второй раз. Сейчас было крайне сложно игнорировать их отношения, потому что появилось два сына, в столице, на их попечении. Однако они ничего не могли сделать, ведь все младшие ученики любили своих детей и обильно осыпали их своим вниманием и привязанностью. Но проблема Эймана все еще не решилась. Как большинство думало, он нашел и вызвал 90932 иньотка 2389 довольно часто. И хоть он и не смог убить его, он выжил. А это намного больше того, что могли сделать другие. Он был официально зачислен в ряды армии и рос с каждым днем. После второго года на передовой Эйман вернулся еще раз, хоть он и был покрыт шрамами, его сыновья наполнили его юношеской энергией. В этот раз он остался на месяц, встречаясь и разговаривая с молодыми учениками, которые в свое время потерпели поражение от того существа с передовой. Но через некоторое время ему уже было нужно уходить. Но перед этим он поцеловал старшего сына, Пранта, и младшего, Шала, в лоб. Потом он ушел. Но Эйман не сразу вернулся на передовую. У него было еще два свободных слота для навыков, и он планировал выучить еще один навык, который сможет подтолкнуть его на следующий уровень. В конце концов, даже если бы у него была сила ремесленника, но отсутствовал мощный образ, то его никогда не признают ремесленником, а его потенциал будет значительно ниже возможного. Поэтому он искал сильного человека, который бы мог научить его этому навыку. Неизвестно, кого он нашел, но вернулся он с мощным навыком «Гневный серп», который оказал большое влияние на его дальнейшие образы. В том году он не возвращался с передовой, и даже не в следующем. Только 3 года спустя он вернулся. Но когда он вернулся, у него была голова 90932 иньотка 2389. Конечно, старейшины не хотели признавать Эймана, так что, когда прибыл Эйман, они действовали быстро. Кто-то взял на себя ответственность устранить причину всему этому. Они убили ученицу. В ярости, Эйман забрал своих сыновей и бежал, покидая центральный регион и направляясь в северный. Слухи говорили о том, что Эйман пришел, держа в руках свое копье и пылая яростью и аурой убийства, пока его сын, Пранта, нес младшего, Шала, на своих руках. Как ни странно, ни один старейшина не признавал вину. Тогда же глава старейшин начал жестокое расследование, вначале в тайне, но потом все больше и больше придавая его огласке, так как они не могли найти виновного. Стиль бесконечной жары даже извинялся перед Эйманом, гарантируя ему и его сыновьям почетное ученичество. Но было уже слишком поздно. Эйман больше в жизни не вернется в центральный регион. Эйман поселился в северном регионе и, казалось, зажил мирной жизнью. Но две вещи изводили его, не давая зажить спокойно до самой смерти. Во-первых, ситуация на передовой ухудшилась. Настолько ухудшилась, что некоторые верили, что центральный регион выпустит несколько копейщиков уровня понтифика. Во-вторых, серия странных убийств вокруг Эймана, монстров, людей и иногда даже людей, заставила его верить, что убийца его жены пришел за ним. Однако убийца был трусом и отказался действовать, пока Эйман защищал своих сыновей. За 2 года положение на фронте ухудшилось. Наконец, начало казаться, что он трещит по швам от давления того, что необычный противник не нанесет удар, пока Эйман был там. И вот под тяжестью просьб своих товарищей Эйман решился. Он оставит сыновей под защитой своих сильнейших друзей, которых он нашел на севере, и вернется на фронт западного региона. Хоть между ними и был всего год разницы, Шал и Пранта заметно отличались в развитии. Пранта был крепок и здоров. Казалось, он развивался с невозможной для своего возраста скоростью. В то время как Шал был слаб и неуклюж, будто был еще маленьким, даже когда ему было 8 лет. Так что Шала отправили в стиль, находящийся в северном регионе, который сотрудничал со стилем бесконечной жары. А Эйман знал, что там о нем позаботится. Тогда же Пранта пошел к великому Хилтингу, который обучал его владению копьем, пока отсутствовал Эйман. Проходили года, и Эйман все реже стал возвращаться с передовой. Его сыновья росли. Шал, казалось, наконец обосновался и прогрессировал, становясь талантливым, хоть и хитрым юношей. В то время как Пранта становился все более и более диким и сильным, а его характер стал куда более жестоким. И в то же время начали ходить странные слухи о Хилтинге, о том, что множество людей, что путешествовали через земли его стиля, бесследно исчезали, и о том, что он практиковал запретную магию. А потом он стал пожирателем, что поглощал жизни других для того, чтобы добыть очищенный эфир. Или, в терминах системы, Хилтинг стал еретиком. Рэн Дидли удивленно моргнул. Это возможно? Поглощать кого-то другого ради эфира, ремесленник Двей лишь махнул рукой. Это то, о чем говорит история. Как минимум самые популярные версии. Другие считают, что пожиратель делает иные вещи, но, в конце концов, все сводится к тому, что здесь сыграла роль злая магия, что проникла в наш мир из одной из внешних когорт. И все это было лишь для того, чтобы принести жертву ради обретения силы. Глава 174. Как бы то ни было, пока один из его сыновей постепенно изменялся под влиянием пожирателя, другой медленно рос вместе с едва присутствующим отцом, Аймоном, продолжающим сражаться на передовой. Он побеждал, побеждал и побеждал. Возможно, эта история могла закончиться не так трагично, но Аймон был настоящим мастером копья. Одного его навыка уже было достаточно для признания его адептом, вследствие чего он получил в подчинение большую группу людей. Это была худшая битва, которую когда-либо видела передовая. Аймон был жнецом смерти, что сдерживал наступление целой орды. Но этого было недостаточно. Мы все еще проигрывали. В тот момент центральный регион потребовал, чтобы сильнейшие стили прислали своих понтификов, дабы оттеснить врагов. Поскольку некоторые из посланных в его район понтификов принадлежали стилю бесконечной жары, Аймон взял свой долгожданный перерыв и вернулся к сыновьям. Он ненадолго остановился, чтобы увидеть Шала, и находящиеся там люди попросили его навестить Хилтинга, чьи последователи начали исчезать и умирать. Страх и дезертирство практически полностью разрушили стиль Хилтинга. Лицо Аймона потемнело, но он ничего не ответил, вместо чего просто долго разговаривал с Шалом. Аймон оставался с Шалом в течение нескольких дней, давая ему советы и подсказки об использовании копья. После чего Аймон отправился, чтобы увидеть Хилтинга. Неизвестно, о чем именно они говорили, но ходили слухи, что Аймон не в ладах с Хилтинга, который, по слухам, легко поддавался искушениям и сиюминутным желаниям. Даже его сын Пранта, чье психическое заболевание становилось все более явным, не мог отвлечься от поглотившей Аймона цели. Возможно, он считал, что армия стала его новой семьей, и для этой семьи ему нужна была сила. Поэтому, когда Хилтинг предложил использовать свою матрицу изоляции, Аймон согласился. В течение 6 дней он медитировал внутри, а выйдя стал совершенно другим человеком. Когда он вышел, его тело окутал визжащий призрак. В его тени спрятался призрак смерти. Аймон легким прикосновением мог красть жизни слабых противников. Годы сражения на передовой и наблюдая за тем, как враги и союзники гибнут сотнями, принесли свои плоды. Проведя в изоляции 6 дней, Аймон очистил эфир, который поглощал в течение 20 лет. Он стал копьем фантома. Его возвращение на передовую было подобно стихийному бедствию. Он уничтожил вражеское сопротивление. Вместе с присланным из центра понтификами, Аймон быстро стал копейщиком номер один на Западном фронте. Но он был отозван с фронта новостями, болезненно пронзившими его воинственное сердце. Его сын Пранта сбежал из-под опеки Хилтинга, израненный и бормочущий о каких-то злых навыках и запрещенных ритуалах. Аймон вернулся с тяжестью на душе. Пранта сбежал к опекунам Шала, где отказался говорить с кем-либо, кроме своей семьи, заперевшись в своей комнате и не желая никого впускать внутрь. Приехав, Аймон поговорил с обоими сыновьями и узнал, что Шал нашел Пранта посреди пустыни. Затем он подождал, пока Пранта придет в себя, чтобы вместе с ним отправиться в логово пожирателя для мести. Аймон потратил большую часть собранных им в армии денег на регистрацию стиля фантомного копья. Он объявил Шала и Пранта своими наследниками. В течение нескольких недель он обучал Шала стилю фантомного копья. Перед уходом Аймон отдал ему книгу и сундук, в котором хранились все его вещи, и исчез с карты мира вместе со старшим сыном. Область вокруг убежища Хилтинга стала запретной. Местные власти несколько раз посылали разведчиков, но никто из них так и не вернулся. Тем не менее, пока никто не входил в зону, ничего не происходило. Зона не расширялась, да и монстры из нее не лезли, поэтому ее решили на время оставить в покое, несмотря на потенциальную угрозу. Таким образом, тех земель избегали почти 5 лет, и единственной причиной, почему этот срок закончился, стал визит Шала, который убил Хилтинга. К сожалению, он обнаружил своих отца и брата убитыми. По крайней мере, так сначала все подумали, поскольку видели Шала, расхаживающего с копьем Хилтинга, пожирателя. Но когда эксперты отправились расследовать это дело, то выяснилось, что Хилтинг был убит уже достаточно давно и, скорее всего, пал он от руки Аймона. Повсюду были следы великого сражения, и само тело было настолько изуродовано, что невозможно было сказать наверняка, кто это был. Герой войны, Аиман, также был обнаружен. Он тихо лежал, словно лишь минуту назад прилег ненадолго вздремнуть, как будто его жизнь была украдена у него. Таким образом, часть заслуг перестали причислять Шалу, ведь во всей этой истории было слишком много белых пятен. Кроме того, Шал отказался говорить о произошедшем, что не шло на пользу его репутации. В течение последующих 20 лет его то и дело замечали тренирующиеся на севере. Те, кто его видел, рассказывали, что он сидел в одиночестве, погрузившись в свои мысли где-то в Кютале. Большинству былых друзей семьи надоело его поведение, и почти все разорвали с ним контакты. Люди не хотели верить в произошедшее, и несколько раз вызывали его на дуэль, где его одолевали приступы гнева. Его сил оказалось достаточно, чтобы убедить всех, что он чрезвычайно силен. Но сидеть и размышлять целых 20 лет, таким мог быть лишь слабовольный человек. И хотя его потенциал был велик, все пришли к выводу, что все сойдет на нет. Я не уверен почему, но... Ремесленник Двей внимательно посмотрел на Рендидли. Твое присутствие пробудило Шала ото сна, но исходя из того, какой путь он себе избрал, тебе следует быть осторожным. С этими словами он ушел, оставив Рендидли и Клаптрапа в покое. Откинувшись на спинку стула, Клаптрап смог из себя выдавить лишь: «Не могу поверить, вот это да». Пожав плечами, Рендидли встал. Поблагодарив Клаптрапа, он взял несколько кожаных доспехов, которые Клаптрап заполучил во время его отсутствия, и отправился к своей лодке. Вернувшись, Рендидли заметил, что за ним наблюдают. Основываясь на сумасшедшем боевом влиянии, Рендидли сделал вывод, что этот человек не имеет добрых намерений. Тем не менее, Рендидли закончил свои дела и вернулся в лодку без происшествий. Поэтому он подумал, что он, вероятно, становится параноиком. Так было и с ремесленником Двоим, которого Рендидли сразу оценил как угрозу. Вспомнив это, Рендидли нахмурился. Такова была выработанная им в тюрьме привычка, над которой ему следует хорошо поработать. Быть в любой момент готовым к бою хорошо, но с другой стороны, это может увеличить число возможных нежелательных стычек, особенно учитывая, что ему хватило сил, чтобы проникнуть в северо-восточную часть тюрьмы. На севере и западе преобладали те, чей уровень мастерства был намного выше Рендидли. Но теперь, когда его владение копьями едва превысило сотый уровень, а остальные навыки выросли в среднем на 20 уровней, Рендидли надеялся, что стал достаточно сильным для участия в региональном турнире. Когда Рендидли спросил об этом у Шала, то получил от него лишь пренебрежительный взгляд. Поэтому Рендидли пока что оставил все как есть. Но Шал на самом деле хотел, чтобы он попал в топ-8 ничуть не слабее самого Рендидли, а, возможно, и гораздо сильнее. Его желания было достаточно, чтобы притащить Рендидли в свою когорту, что было довольно опасно. В то время Рендидли был таким слабым. Из разговоров в лагере Рендидли удалось выяснить, что здесь все еще оставались очень сильные монстры, но обитали они лишь в определенных районах. Если бы он забрел в одно из тех мест, когда Рендидли приблизился к лодке, то обнаружил, что на соседней с ней лодке кто-то стоял и кричал изо всех сил: «Кто вы? Как вы посмели коснуться моих товаров? Вы обрекли себя. Я сокрушу каждого, кто...» «Заткнись», — прервал его Девильтиан. Его голос был необъяснимо тяжелым, хотя он стоял на краю палубы их лодки на расстоянии 5 метров. Когда звуковая волна ударила невысокого полноватого торговца, тот замер, а затем икнул. Рендидли с удивлением наблюдал за тем, как торговец начал дергаться, потеряв контроль над своим телом. Подергивания становились все сильнее, пока торговец не потерял равновесие и не свалился в воду. Покачав головой от идиотизма происходящего, Рендидли поднялся на палубу своей лодки. Похоже, купание пошло ему на пользу, потому что торговец быстро показался на поверхности. Размахивая какой-то тряпкой, он закричал: «Да, да, наслаждайтесь собой. Вы даже понятия не имеете, с кем связались. Я раздавлю вас, как жалких жучих РРКК». Его голова откинулась назад, когда в нее попал брошенный безымянным копейщиком мусор, после чего торговец начал терять сознание. Видя эту картину, довольный Девильтиан подошел к нему и похлопал его по спине. «Подумать только, что я считал тебя бездарным слугой. Парень, никогда не отказывайся от своей мечты. Что еще за бездарный слуга?» — возмутился нахмурившийся копейщик. К этому моменту Хелен и Телев также подошли к нему. «Когда я впервые тебя встретил, «Я сразу оценил тебя как не представляющего угрозы для меня», — с радостью заявил Телев, а затем резко вздохнул. «Но подумать только, что твое управление мусором прогрессировало до такого уровня». «Стой!» — Хелен прервала его прежде, чем он успел договорить. «Даже я боюсь твоего таланта торговца. Если бы у меня была дочь брачного возраста с каким-нибудь физическим недостатком, я бы с радостью предложила бы тебе ее тело, зная, что о ней будут хорошо заботиться». «Ты», — безымянный копейщик покраснел, словно помидор. Шагнув в ее сторону, он замахнулся копьем. Хихикнув, она увернулась, а затем пнула его в подколенную чашечку, сбив мужчину с ног. «Даже инвалид изящнее тебя. Учись читать настроение, козел», — сказала она дразня. Телеф и Девильтиан рассмеялись. Хотя уголки рта Рындидли дернулись вверх, он не сводил глаз с человека в воде, которого пытались выловить слуги. Это было сурово. Привычка разрушать, подсчитывать. «Глупый ученик, ты собираешься весь день бездельничать? Иди сюда, у меня для тебя есть хорошая тренировка», — позвал его Шал, чей голос донесся снизу. Вздохнув, Рындидли повернулся и отправился вглубь судна. «Безусловно, Шал прав. Тренировок много не бывает». Глава 175. Еще немного посмеявшись над этим копейщиком, Хелен отошла в сторону. Когда она увернулась от его атаки, она почувствовала несколько необычное ощущение. В его атаке она ощутила почти ту же самую изменчивость и изящество, что составляли основу ее трех движений. Но потом она усмехнулась над своей глупостью. Неужто у нее появилось вдохновение, а ведь она уже так сильно улучшила свои движения. На текущий момент хотеть четвертое движение было бы слишком нагло с ее стороны. Вот если бы она смогла продвинуться еще дальше, улучшив уровни текущих навыков. Сражение Рындидли с теми двумя копейщиками на отборочном турнире доказало Хелен, что пусть она и сможет противостоять этим людям некоторое время, но в конце концов она потерпит поражение. Эти люди словно не от мира сего. То ли их происхождение, поддержка могущественного стиля или же просто до ужаса могущественный навык, а может это решимость и сила воли, которыми горели изумрудные глаза одного из них, непоколебимо горели даже в темноте, даже перед пучиной отчаяния. Лицо Хелен перекосилось. Господи, как же она ненавидела себя за то, что в последнее время становилась такой сентиментальной, лишь после одной ночи с мужчиной. Конечно, та ночь принесла ей неописуемое удовольствие, но все же это была лишь одна ночь, а ее уже искушала сама мысль о том, чтобы повторить это еще несколько раз. Но с тех пор Рындидли не делал ни черта, лишь иногда бросал в ее сторону мечтательные взгляды и неловко чесал затылок. А она ведь сквозь землю провалится, если первый поднимет эту тему. Если бы он захотел чего-то, он мог бы взять себя в кулак и сказать ей прямо. Поэтому сейчас Хелен пыталась отвлечь себя от этих грустных размышлений, раз за разом повторяя свои три движения. За 4 часа тренировок она подняла целых 7 уровней навыков, большая часть из которых касалась третьего движения. Это был впечатляющий результат. Хелен опустила свое копье и с удивлением уставилась на него. До прихода на этот корабль она бы никогда не поверила, что получить подобные результаты, будучи окруженной этими одержимыми идиотами, вообще реально. Даже тот бесполезный спутник копья вскоре забыл свое унижение на отборочном турнире и теперь всего себя вкладывал в непрекращающиеся тренировки. Но даже во время своих тренировок он находил время бросить взглядами в ее сторону. Конечно, он делал это лишь тогда, когда, по его мнению, она не смотрела на него. Но именно этого Хелен и хотела. Чересчур много взглядов значит то, что с этим тупицей лучше не сталкиваться. Если смотрит слишком мало, то он бесхребетный слизняк, победа над которым бы не принесла ей капли удовольствия. А в этом же случае соблюдалось идеальное равновесие. Однако Хелен в какой-то мере понимала, почему он с такой злобой налегает на тренировки. В отличие от Хелен и всех других, вероятно, к ним относился и новоприбывший Телев. У безымянного копейщика не было своего набора навыков. Хоть это и было мелочью, то сам факт наличия того или иного набора навыков определял будущее многих копейщиков. Это был некий измеритель их возможного потенциала. Человек с набором навыков мог бы расти намного быстрее, чем без него. Редкость набора навыков также была важна, но в большинстве случаев это лишь была приятная прибавка. Набор навыков с высоким уровнем редкости хоть и увеличивал силу навыков, но это в разы усложняло их прокачку. Да и образ от этого станет более трудноуправляемым. Хоть набор навыков с распространенной редкостью стал бы посмешищем с точки зрения чистой силы, но это все равно был набор навыков, образ которого был простым и занимал немного времени на создание. Скорость роста подобного набора навыков была очень быстрой. Если бы перед кем-то стоял выбор между необычным набором навыков с трех движений и распространенным набором навыков из четырех движений, многие бы избрали распространенный. Но, в общем, все зависело от будущего потенциала развития человека. В конце концов, с точки зрения системы набор навыков был одним навыком. Копейщики поколениями злоупотребляли этим, чтобы создать среди себя некое подобие аристократии, у которых были наборы навыков с наибольшим возможным количеством навыков, чтобы дало им преимущество над другими. У таких копейщиков были не только преимущества от путей, но и их подвижность и приспособляемость была на более высоком уровне, чем в среднестатистического копейщика. С наборами навыков они экономили себе слоты для навыков, в которые могли добавить различные сопротивления и пассивные навыки. Вот почему Рендидли так искушал ее с точки зрения генетического материала для ее будущих детей. «Навыки от матери, путь от отца», Хелен медленно повторила про себя фразу, которую вбила ей в голову ее мать. Хелен нервно поморщила губы. Конечно, результаты этого были чертовски случайными, и ограничивались многими предусловиями и так далее. Но как повелось, ребенок рождался уже с навыком его матери и имел доступ к пути отца. Вот почему Хелен с раннего детства обладала таким талантом к кожевничеству и получила доступ к связанными с ними путями намного раньше ее сверстников. Она, конечно же, отказалась от такой великой радости и не вкладывала с таким трудом добытые оп в эти пути. То есть, она полностью пренебрегла своим потенциалом поколения. Разочарование ее матери стало сладчайшим нектаром для Хелен, а ярость ее отца стала хорошим испытанием на крепость ее нервов. Вот почему, когда на 15-й день рождения она получила путь нарастающей ярости, это приобрело смысл. По мнению Хелен, это было наиболее полезным и плодотворным вложением. Этот путь дал хорошенькую пощечину всем тем кожевникам, сделав для нее больше их всех вместе взятых. Ей было интересно, какое же умение получит ее ребенок от нее. В идеальном стечении обстоятельств это был бы ее набор навыков. Хоть набор навыков считается одним умением для ограниченного количества навыков полученного класса, но каждый его навык в таком случае считался по отдельности. Кажется, получение сразу целого набора навыков имеет куда меньшую вероятность. Но все же любое из трех движений Хелен было бы благословением для ее ребенка. Куда большим благословением, чем полученное ее кожевничество. И вот даже до того времени, как ее ребенок сможет получить связанный с копьем класс, его мастерство владения этим навыков послужило бы основой для будущих достижений. Больше силы с раннего возраста означает наличие большего количества возможностей, большего количества подземельев, больше чистого эфира, чтобы они могли целиком сосредоточиться на создании и проработке собственных образов. Это последовательность действий, которая нацелена укрепить человека. Но на самом деле Хелен интересовало то, что совсем не имело к ней отношения. Какой путь Рендидли откроется ребенку? Шал сидел и медитировал, одним глазом посматривая, как его ученик, стиснув зубы, читает дневник отца Шала. В душе Шал понимал, что после их освобождения из тюрьмы он поступил неправильно по отношению к Рендидли. Убийство охранника было ненужным, но в этом был свой смысл, особенно если учитывать то, как Шал обучал его все то время в тюрьме. Ведь именно Шал подстрекал Рендидли сражаться на смерть с другими копейщиками в тюрьме. Ведь именно Шал изначально приказал Рендидли убить охранника каравана, чтобы их заперли в ту тюрьму. По мнению Шала, это было необходимыми жертвами для пути, который они избрали. В глубине души Шал знал правду. Шал не боялся, что Рендидли становился похожим на его отца. Шал боялся того, что он сам становится причиной этому изменению. Ведь его отец рассматривал своих детей и учеников лишь в качестве инструментов для своих целей. И вот сейчас ему припомнилось то, что сказали ему когда-то давным-давно. Это произошло в тот короткий промежуток времени, когда Шал увидел своего отца после его становления копьем фантома. Это также был один из последних раз, когда он видел отца перед его отбытием к пожирателю. «Почему ты позволил ему стать таким?» — со слезами на глазах спрашивал Шал, сжимая перед собой свои хрупкие руки 12-летнего мальчишки. Отец Шала медленно повернулся и посмотрел внимательным взглядом Шалу в глаза. А потом, к большому удивлению Шала, самый неумолимый и жестокий человек, которого знал Шал, тяжело вздохнул. Пусть на краткое мгновение, но его аура жестокости и смерти, которая всегда окружала его отца, исчезла. А потом он сказал: «Сперва легче всего идти по пути силы одному. Ты должен беспокоиться о чистоте лишь тогда, когда сможешь защитить ее своей силой». И вот Шал обнаружил, что он вновь подстрекает Рендидли на той путь спустя 50 лет. Ему самому стало противно от этого, но в его груди пылало неутихающее пламя. Это было имя – Лукреция. Его ученик ахнул и выронил дневник из своих рук. Просто ожидая, Шал наблюдал, как Рендидли тяжело вздохнул, потянулся, немного размял ноги и потом опять засел за дневник. Он продолжал упорствовать в попытках выполнить задание Шала. Он просматривал записи с первого по пятое движение. Правильнее было бы постепенно погружаться в боевые влияния каждого из шести движений, постепенно накапливая знания об их структуре и свойствах и надеяться, что когда-то удастся овладеть ими. Шал уже пробовал этот путь. Когда он обучался движениям фантомного копья, он шаг за шагом углублялся в каждый навык. И, конечно, этого оказалось недостаточно. Так ему удалось овладеть лишь четырьмя движениями из шести. Но, даже владея лишь четырьмя из них, он смог полностью доминировать над любым противником ниже уровня адепта. Сила созданного его отцом образа была до нелепости могущественной. И потому это сильно отличалось от того отца, которого вспоминал Шал со своего детства. Но даже в те времена вокруг его отца собиралась тьма, вот только это проявлялось как усталость. А в последние годы он стал неумолимо властным человеком, это Шал понимал, хоть и не часто видел его. В действительности Шал получил от своего отца лишь неделю тренировок стилю фантомного копья в реальном времени. Пусть некоторую часть из этой недели они пробыли в подземелье, но даже так их тренировка длилась всего лишь месяц. Возможно, если бы он провел больше времени с ним, он бы смог выведать какой-то секрет, уловку или понимание, что открыло бы ему путь ко всем шести движениям. Ибо это все было ради мести. Частично месть была направлена на его отца, а может и на его брата Пранта, но большая часть его гнева была направлена на женщину, которая наставила их на этот трагический путь – Лукреция. Вот почему Шал ввязал в эту авантюру Рендидли. С одной стороны, Шал растил надежды, что его ученику удастся овладеть охватом фантомного копья. Это увеличило бы многократно его шансы на выживание на том турнире. Но даже так его ученик имел шанс облажаться. Но настоящая цель заключалась не в том, чтобы увеличить силу его ученика, а в том, возможно ли выучить недостающие Шалу навыки безосновательного обучения. Если это было правдой, глаза Шала вспыхнули. Его третий глаз, торчащий посреди лба, пришел в движение. Если это возможно, тогда Шал пропустит пятое движение и приступит к изучению сразу шестого движения, дыхание фантомного копья. Глава 176. Рендидли стиснул зубы и сосредоточился на страницах дневника. Все против фантома, ибо они знают, что он шагает в тени смерти. И когда Рендидли читал слова, оно проявлялось. Или если точнее, появился он. Когда он услышал историю о Шале и его отца, Рендидли смог увидеть этого человека. Его небольшая улыбка, его широкие плечи и короткие черные волосы. В отличие от Шала, кожа у него была окрашена в темно-красный, а не в синий. С его плеч свисал кожаный плащ, растрепанный по краям. А его глаза горели. И когда Рендидли прочитал первую строку, он начал продвигаться к Рендидли. Они шарахались от касаний с ним, так как страх разрушает власть над собственным телом. Возможно, если бы они могли пользоваться своими способностями, тогда их борьба имела бы смысл. Но перед фантомом Рендидли содрогнулся. Приближение фантома несло за собой ощутимую ауру смерти, будто Рендидли вдохнул запах гниющего тела. Воздух становился все более горячим и зловонным. Рендидли сжал кулаки. Он не отступал, даже когда образ призрака приблизился к нему вплотную. Перед фантомом все рассыпалось и рассеивалось. Путь, по которому он шагал, был обширен и тянулся невероятно далеко. И путь этот хитрый и многообразный был шириной лишь с один шажок. Но те люди по какой-то причине ступают на подобный путь, обрекая себя на верную погибель. На этом этапе они могут лишь бороться. Рыча, Рендидли создал копье из боевого влияния и бросил его в фантома. Хоть это, скорее всего, было его воображением, ему показалось, что фантом улыбнулся, а потом бесследно исчез. Следующим, что он почувствовал, была тонкая и холодная рука, похлопывающая по его плечу. Отказываясь проигрывать, Рендидли отпрыгнул назад и повернулся к фантому, который стоял перед ним, широко раскинув руки. Его плащ был раздвинут и развивался каким-то неземным ветром, раскрывая нечеловеческий торс, как ожидал Рендидли, а точнее, тело спящего скелета. Сначала Рендидли подумал, что это лицо Шала, но чем дольше он смотрел, тем больше отличий всплывало на поверхность. Это лицо было мягче и теплее. Хоть нос и был похож, скулы выступали не так заметно, хоть и были шире. Рендидли застыл. Его внезапно смутило то, на что он смотрел. Лицо, а не торс под плащом, почему-то было очень тревожным. Это ведь был образ, созданный боевым влиянием, ведь так? Веки спящего лица задрожали, затем моргнули и обнажили глаза, красивые и длинные ресницы которых развивались на ветру. Когда оно открыло глаза, Рендидли смотрел на него и задавался вопросом, было ли это лицо женщины или мужчины. «Я», Рендидли моргнул, потому что лицо заговорило. Его губы быстро двигались, неуклюже и неестественно, будто эти губы никогда не произносили слова. «Я», оно шире открыло глаза, что были черными и влажными, словно пролитые чернила. Фантом стоял, с раскрытым плащом. Его улыбка медленно угасала, а на смену ей приходила злость. Он нахмурился. Хоть они и сражались, было уже поздно. Ведь путь, по которому они идут, скоро оборвется, как и их жизни. Как только призрак смерти заманивает и искушает их в своем царстве, их жизни начинают мерцать, словно огоньки во тьме, а кровь вытекает из их ртов и стелит за ними красный ковер. «Путь, я так голоден», — сказало лицо, находящееся на туловище. Потом оно открыло рот и начало засасывать воздух. Его чернильные глаза смотрели на Рендидли. Эфир внутри него трепетал, будто на него действовала какая-то внешняя сила, которая заставляла его инстинктивно отступить назад. Тут же фантом опустил руки, а прежняя улыбка вернулась на его лицо. Его пальцы все больше разрастались и постепенно окружали Рендидли, формируя клетку, которая ломала и разрывала его внутренние органы, оставляя его. Отдышавшись, Рендидли опять отбросил дневник. Через несколько секунд настоящая фантомная боль проявилась, он чувствовал себя, будто его только что уничтожили в пух и прах. Но потом эффект постепенно прошел, будто он покинул его тело. Рядом сел Шал, холодно рассматривая его. «Как мне кажется, на сегодня достаточно», — легко сказал Шал и взял дневник, после чего ушел, оставив Рендидли валяться на земле. После того, как одышка ушла, Рендидли закрыл глаза и попытался сосредоточиться и вспомнить, что произошло с ним. Лицо на торсе было похоже на лицо Шала, чернильные черные глаза, и чем дольше Рендидли смотрел на призрака, тем больше он менялся. Это лицо даже могло вызывать изменения эфира, с которым Рендидли боролся в лучшие времена, и голод в этих черных глазах. У Рендидли появился конкретный образ того навыка, каким сейчас двигался фантом, хоть он точно не знал, как это должно работать. Навык, который создавал подавляющий психологический эффект и оттеснял противников. Казалось, будто этот навык проводит инверсию, обращая направленные на бегство силы против их самих, и чем больше они пытаются уклониться от этого навыка, тем сильнее становилось его влияние на их разумы. Но, если кто-то не сбегал или не атаковал, это было бесполезно. Тем не менее, это лицо не вписывалось в движение, которое представлял себе Рендидли. Казалось, это была самая большая часть образа из книги, которая была наименьше связана с самим навыком. Или, возможно, это был призрак с шестого движения фантомного копья. В любом случае, это было то, что нынешний Рендидли не мог осуществить. Сейчас он мог только сосредоточиться на целях, которые принесут плоды в скором времени. Он встал и начал практиковаться в неотвратимом фантомном пришествии. Его удары были медленными, но несмотря на то, что он не получил точной информации от изучения пятого движения фантомного копья, его боевое влияние становилось сильнее после долгой практики. Цоканье часов стало громче. Его собственный, временный призрак стал более ясным, после чего Рендидли стал добавлять все больше и больше деталей. Практически непрошенные, маленькие детали о его матери всплыли на поверхность. Когда Рендидли вспомнил, как она одевалась, как она не выходила на улицу, мантия на призраке стала серой и поношенной. Он вспомнил, как она пахла медом и только начавшими гнить цветами, как она улыбалась, будто бы она извинялась своими глазами, а ее рот был растянут в широкую улыбку. Детали начали накапливаться в образе, чувства Рендидли к образу раздувались вне его сердца. Когда эфир гремел в его ушах, забурлил яростный ледяной поток, накопленный за множество лет гнев и разочарование начал всплывать в его памяти и наполнять образ Рендидли новой силой. Рендидли вспомнил, как он сидел в темной комнате на протяжении долгих часов, как он боялся и смущался, слушая смех его матери и ее мужчин по ночам даже на выходных. То, как он будет прятаться в своей комнате, даже когда был голоден. Он отказывался показываться перед ними. Он помнил мозолистые руки мужчины и их покровительственные улыбки, обращенные к его матери. Это разжигало ярость в душе Рендидли. Беспомощный, пронзенный, разрываемый на тысячу направлений. Когда Рендидли больше сосредоточился на сидящем в темноте маленьком мальчике, руки которого беспомощно обвились вокруг колен, цоканье часов становилось все сильнее и сильнее, настолько сильным, что эти звуки могли оглушить. С каждым разом летело и время, а голод ребенка становился все более мучительным и безысходным. Но смех, звонкий и легкий, низкий и грязный, становился все громче и громче, ревущий звук, соперничающий со звуком часов. Внезапно Рендидли осознал, что он стоит на месте и делает выпады копьем. Он даже не додумался использовать спешку или усиление, а просто проводил удар за ударом. Он закончил движение намного быстрее, чем перед входом в тюрьму. Не было никакой отдачи, ни разрыва воздуха, ни вакуума. Лишь тишина и странное ощущение веса копья. Оно было тяжело, как целый мир. Рендидли вздохнул, позволяя тишине захватывать все больше пространства. Это тоже было частью образа. Мощная тишина и темнота окружали мальчика. Цоканье было страшным, в некотором смысле, оно показывало проходящее время и неизбежность сопротивления времени. Но по тому же признаку страшна была и тишина, потому что в тишине время могло искажаться и превращаться в мерзость, которая не подчинялась объективным правилам, а растягивалась для того, чтобы заполнить субъективное пространство. В тишине и темноте сама минута становилась вечностью. Эфир выл внутри него, а он держал этот образ несколько минут у себя в голове, ощущая, как тонкие завитки эфира отделялись и вливались в его навыки, постепенно усиливая их. Через некоторое время это ощущение ушло, и Рендидли проверил окно статуса. Он получил уровень во владении копьями, 2 в усилении, 1 в контроле тела, заморозка, 3 в гравировке, 2 в отвержении, еще 7 в боевом влиянии и 11 в неотвратимом фантомном пришествии. Рендидли распределил заработанные ОП, получил 3 единицы в сопротивление и 1 силу воли, но когда он попытался встать, в его груди прорезалась боль. Кривясь, Рендидли снова сел и положил руку на то место, где в диком танце крутился его навык души. Это, конечно, не так плохо, как в прошлый раз, но все равно не очень. Чувствовалось это, словно изжога, которая поедала и убивала тебя изнутри. К счастью, это чувство прошло относительно быстро, однако это все еще раздражало Рендидли. Это было не то, что Рендидли хотел решить именно сейчас. Он скоро будет участвовать в турнире, и если это случится посредине поединка, это не из-за уровней. Эта активность эфира обостряет проблему. В тяжелом бою был шанс того, что навык души перейдет черту, за которой Рендидли уже не сможет его контролировать. Основываясь на этой боли, если бы навык души вращался так быстро, он разорвал бы его. Рендидли толком ничего не знал в вопросе последствий ответной реакции эфира. Но если он разорвет тело на части, Рендидли вздрогнул, после чего продолжил медитировать, пока боль не угасла. Глава 177. Шал надеялся, что его ученик не заметил, как дрожали его руки, когда он схватил дневник своего отца. Все, на что хватило его сил, как ни в чем не бывало, выйти в коридор, прежде чем без сил упасть на пол. Оперевшись о стену, Шал не двигался несколько секунд, не решаясь издать ни звука. К счастью, не похоже, чтобы его ученик что-либо услышал, так как был слишком сильно занят своими делами. Прихрамывая, Шал поплелся в свою комнату, придя в которую сразу же рухнул на кучу вещей. Словно бесполезный мусор, дневник упал на землю. Для Шала это было не столько сладкой местью, сколько ярким напоминанием о его собственной слабости. Тяжело дыша, Шал просто лежал без движения не меньше часа, чувствуя, как его тело поглощает медленно усиливающаяся слабость, пробираясь от конечностей к груди. История не знает случаев, когда отравление эфиром приводило к смерти, но были хорошо известны случаи, когда кто-то, кто находился в подземелье в течение нескольких лет, впадал в кому, дабы сохранить оставшуюся энергию до тех пор, пока не будет восстановлена связь с духом деревни. Это был один из основных методов, с помощью которых первое копье сохраняло контроль. Покинув тюрьму, вы вскоре обнаружите, что часть ближайших подземелий, замедление времени в которых ниже, чем в тюрьме, находится под его контролем. Пребывание в таких подземельях позволило бы вам справиться с большей частью симптомов эфирного голодания, прежде чем вернуться в нормальное время. Вы также могли бы пройти эти подземелья и получить эфир в награду от босса подземелья, который можно использовать как внешний резерв для покрытия ваших потребностей в эфире до тех пор, пока, опять же, не восстановится связь с деревней. Без этого запасы эфира в теле будут стремительно истощаться, особенно, если учитывать уровень шала. Ему приходили на ум мысли о том, чтобы отправиться в подземелье, пока Рын Дидли будет занят прохождением ранних этапов регионального турнира, существующих, дабы отсеять слабаков, но не задумывался над этим всерьез. Теперь же Шал задался вопросом, сможет ли его ученик некоторое время обойтись без него, ведь тогда он будет вынужден оставить Рын Дидли одного, так как Девлит будет сопровождать Шала в подземелье. Одна мысль об этом уже ранила гордость Шала достаточно, чтобы отказаться от этого, но скидывать эту возможность со счетов пока еще рано. Но когда его зрение начало затуманиваться, Шал понял, что другого пути просто нет. Шал сопротивлялся желанию стиснуть зубы, так как это была пустая трата энергии. Это была азартная игра. К этому времени к их лодке приходило множество людей и бросало им вызов за свои тослы, в основном преследуя Шала. Его действия и действия его отца по праву порицались всеми, кто был в курсе их истории. Почему Эймон позволил пожирателю продолжать существовать, хотя он заботился о своем сыне? Он даже воспользовался формированием изоляции, чтобы разработать собственный набор навыков. Возможно ли, что герой войны, фантом Эймон продал своего сына монстру, дабы заполучить власть? Так думало большинство людей. Это почти заставило Шала рассмеяться, но в данный момент он не мог себе этого позволить. Обменять сына на власть? Нет, Эймон был гораздо расчетливее и коварнее, чем считало большинство. Хотел бы Шал рассказать всем об этом. Эймон продал всю свою жизнь и силу. У него не было даже элементарной чести, чтобы принести извинения Шалу за всю ту ложь и зло, на которых тот вырос и дышал так, словно они были его второй натурой. Даже имя Шала не значило ничего иного, кроме как ложь. Хмыкнув, Шал быстро выкинул эти мысли из головы. Сейчас не время волноваться об истине. Теперь это было лишь частью его пути. Глаза Шала медленно открылись в темноте. Это была азартная игра, и речь шла вовсе не о том, чтобы выиграть достаточно денег в казино и покрыть его расходы. Это было скорее о поиске своего места под солнцем. Продолжая лежать без движения, Шал принялся вспоминать все подходящие места. У подземелья должен быть низкий уровень, и оно должно быть неподалеку. Было бы идеально, если бы оно было по пути в Диарден. Шал слабо улыбнулся, ведь первое место, пришедшее в его голову, было наиболее вероятным ответом, хотя Шал не возражал против таких совпадений. Это было подземелье крайне низкого уровня, предназначенное лишь для людей, находящихся на верхних порогах низких уровней, которыми чаще всего были подростки. И это было местом, куда Эймон отправил его за неделю до того, как он отправился с Пронта навестить Хилтинга. В ярости из-за насмешек над его мастерством сброса мусора за борт, безымянный копейщик бросил вызов Телефу. Проснувшись несколько минут спустя, он задавался вопросом, что произошло. Под чутким руководством Девильтиана он тренировался в течение 3 часов, после которых сразу же бросил вызов Телефу снова. Его оппонент просто фыркнул. Этот поединок длился чуть дольше и, по крайней мере, сохранился в памяти безымянного копейщика. Главным образом потому, что это больше было похоже на пытку, чем на дуэль. В конце концов, Хелен устала от его нытья, когда он сидел на палубе, медленно истекая кровью, и подошла, дабы заботливо напоить его зельем здоровья. И, конечно же, она сделала это, положив открытый конец бутылочки прямо в его рот, после чего с любовью забила баночку в рот пяткой своей ноги. Но копейщик не был обижен на нее из-за порезанного осколками стекла рта. Вместо этого его тронуло то, что она нашла время, чтобы позаботиться о нем. Последовавшая за этой дуэлью тренировка затянулась до рассвета, пока копейщик изо всех сил пытался заставить дикий эфир в своей груди течь в нужном ему образе. Он пытался неутомимо снова и снова. В редкие моменты передышки Девильтиан отдыхал на похожем на футон матрасе. Наблюдая за копейщиком, он мог лишь вздыхать и качать головой. Не будь глупцом. Лучше потрать время и поработай над формой, а не над образом. Образ придет со временем. Но копейщик просто игнорировал это, пытаясь вновь и вновь усовершенствовать созданный им образ железного оплота. Он был все еще слишком нечетким, потому копейщик неустанно боролся с этим. На середине тренировки он внезапно остановился и нахмурился. Что-то странное его образ рябил. Очень слабо. Настолько слабо, что он долгое время не замечал этого, но теперь игнорировать это он просто не мог. Ему нужно было поскорее разобраться с этим. «Что это?» – спросил копейщик с искаженным досадой лицом. Еще сильнее его раздражал тот факт, что Телеф и Хелен продолжали упорно тренироваться, упорно совершенствуя собственную технику. Чувственные движения Хелен продолжались без перерыва, но ее гибкое тело обладало куда большей скрытой силой, чем он мог разглядеть. Телеф продолжал оставаться загадкой. Его удары были прямыми и короткими, но воздух вокруг него казался невероятно бурным. Вместо ответа на его вопрос, Девильтиан просто фыркнул и отвернулся. Некоторое время копейщик просто стоял на месте, раздражаясь все сильнее из-за того, что никто не отвечает на поставленный вопрос. И, наконец, он получил ответ, но он был от нового спутника копья, чьи глаза были перевязаны тканью. Он, Гастхаунд, находится на пороге ранга ремесленник. Это рябь, это его образ, что начинает становиться видимым тем, кто не развил собственный навык. Копейщик разинул рот от удивления, но Девильтиан снова фыркнул и повернулся к ним. Технически это верно, но не забегай вперед. Как я и сказал этому тупому копейщику, лучше сосредоточиться на уровнях навыков, чем на образе. Как и ты, он слишком много работает над образом, но в его случае играет большую роль то, что он действительно хорош в этом. С точки зрения силы, Девильтиан задумался. Возможно, он сможет пройти тест ремесленника, если продолжит работать над этим, но это будет лишь названием, не отражающим суть. Его навыков, движения и владения копьем все еще недостаточно, чтобы сравниться с любым из тех, кто является законными ремесленниками. Наверное, тем не менее он все еще опережает нас, подвела итог Хелен. Нахмурившись, она продолжила свою тренировку с еще большим усердием. Молча кивнув ее словам, Телеф также вернулся к своей тренировке, делая все возможное, дабы игнорировать раздражающую рябь, исходящую снизу. Копейщик продолжил тренироваться, но, к сожалению, рябь продолжала немного давить на него, словно щекоча его нервы. Это воздействие было очень легким и практически незаметным, но его было достаточно, чтобы даже он заметил. «Блин, черт возьми!» – закричал копейщик, швырнув свое копье на палубу. Хелен хихикнула, что значило, что ей нравится происходящее. Улыбки на лицах Девильтиана и Телефа говорили о том, что они тоже довольны. Но что было еще более унизительным, так это то, что в этот момент рябь прекратилась. Безымянный копейщик почувствовал, как в его груди похолодело. Услышал ли Гастхаунд, как он и опасался, вскоре раздался звук приближающихся шагов по дереву, и на палубу поднялся Гастхаунд, оглядываясь по сторонам, дрожа всем телом. Копейщик попытался выглядеть спокойно, хотя его могут за это наказать, но он не отступит. В конце концов, для Гастхаунда было слишком грубо создавать эту рябь, пока люди пытаются тренироваться. Осмотревшись хмурым взглядом по сторонам, Гастхаунд приблизился к нему. «Эй, ты!» Копейщик упал на землю со словами. «Пожалуйста, простите меня, это была моя ошибка, я больше никогда не осмелюсь сделать это вновь».